отчаянный. Господи, Господи, это же Ты, вижу, как будто впервые озеро красоты русской периферии. Господи, это же Ты, вместо исповедальни горбится у воды старой скамейкой цимбальной. Вот и впервые к воде выйду кустарник, отрину место молитвы. Тебе я расскажу про актрису, дом, где родилась она, между собором и пара, как ты одарена, как твой сценарий бездарен, долго не знала тебе, вдруг захолустнейша в поезде, ты обернешься в купе. Господи, что ты помнишь, и вернулись возле Алматы.